Он поджидал ее на темном пустыре, напротив здания больницы. Ветер раскачивал фонарь, висевший возле проходной будки. Каждую женскую фигуру, появившуюся оттуда и попадавшую в колеблющийся конус света, он принимал за высокую девушку и даже выбегал из своего укрытия. Но когда появилась она, он сразу почувствовал это, потому что сердце его куда-то провалилось, а потом запрыгало. Не теряя ее из виду, он пошел по своей стороне улицы, но на углу перешел на ее сторону и пошел рядом с ней. Она даже не удивилась, как будто они шли вместе с самого начала. Они свернули в какую-то боковую улицу. Здесь было меньше фонарей, и он остановился и поцеловал ее в щеку. Но ему показалось, что он поцеловал пушистый воротник ее шубы. И потом, когда они снова останавливались, и он целовал ее не то в щеку, не то в шею, лицо его снова погружалось в этот воротник, пахнувший духами и мехом, так что ему даже не хватало воздуха. Она останавливалась, когда он этого хотел, словно чуткая партнерша по танцу. Но все-таки она шла своей дорогой, и у какого-то людного перекрестка они, не сговариваясь, разошлись. Он вышел на главную улицу города и пошел по ней, влившись в толпу людей, фланирующих по тротуару. По асфальту бесшумно скользили троллейбусы и машины. Витрины магазинов были ярко освещены, под ногами хрустел вечерний мартовский лед. Пройдя немного, он свернул на боковую улицу, и они снова встретились и пошли вместе, опять по той же плохо освещенной улице. Ни он, ни она не удивились этой встрече, как будто это было вполне естественно. Они сворачивали в какие-то незнакомые улицы. Целуя ее, он думал о том, что вот он целует ее, и что это, наверное, и есть счастье, потому что он так долго об этом мечтал. Но, с другой стороны, какое же это счастье, если он не чувствует это, а понимает разумом? Неужели это та самая девушка, которая спросила его: «У вас такой взволнованный голос, что-нибудь случилось?» Это было несколько дней назад. Он позвонил ей, чтобы узнать, когда она будет у них дежурить. Он не помнил, как вышел из автоматной будки и очутился на середине тротуара. Он все еще слышал ее голос, чуть распевный. Она беспокоилась о нем и о его отце. И он, понимая всю немыслимость этого и оттого еще больше пьянея, думал о ней, как о своей жене. Отец поправился, и она поселилась у них. И он устраивается на работу в этом городе, из которого он когда-то уехал, и получает законное право радоваться этим новым домам и магазинам, потому что он теперь житель этого города, и он торопится с работы домой и на работе все время думает о ней. Он стоял посередине тротуара, мешая проходу, и небо над городом было синим и безоблачным. Он забыл, что должен был купить в аптеке, и вот теперь он целовал ее, и она позволяла ему это, и это была она. Это ее голос он слышал по телефону, но почему для того, чтобы понять, что он счастлив, он должен был припоминать все это? Разве ему мало было этого ветренного мартовского вечера и ее душного мехового воротника? Они стояли возле какого-то красного кирпичного здания, может быть, какой-нибудь фабрики или школы, на пустынной улице, под фонарем, и он вдруг понял, что она сейчас уйдет, потому что, хотя они и не разбирали улиц и шли наугад, она все-таки шла своей дорогой. А может быть, Он просто должен был взять машину, отвезти ее домой и остаться у нее. И ему вдруг стало легко и приятно от мысли, что они сейчас расстанутся. Он представил себе, как он будет сейчас возвращаться домой, думать о ней и о том, что он целовал ее. Наверное, его ладони еще пахнут ее духами, и он будет прикладывать их к своим губам и к носу, погружаясь в воспоминания, которые пока еще были реальностью. И надо было ценить эту минуту, вот сейчас, когда он снова целует ее, и у нее чуть раскосые глаза и пышные волосы, выбивающиеся из-под меховой шапочки, и румянец на щеках. Она позволяет себя целовать, она стоит молча, словно ее вовсе это не интересует, и иногда даже рассеянно поглядывает по сторонам. Самка, которую нужно взять. И вот он уже едет в трамвае и нюхает свои ладони, которые пахнут надушенным мехом ее воротника. А выйдя из трамвая, бежит к дому, потому что ему всегда кажется, что это может случиться в его отсутствии.